общее существует лишь в отдельном, через отдельное, и наоборот, отдельное существует лишь в общем. Но, пожалуй, важнее не только дать систему диалектических категорий в их внутренней связи и развитии, а выявить, как в процессе конкретного исследования Маркс и Ленин применяли диалектику. Особого внимания заслуживает диалектика политического и социально-экономического мышления Ленина. С этой точки зрения его творческое наследие анализировалось мало. Специально такая задача не ставится до сих пор, а решение ее крайне важно для того, чтобы не только понять, что такое диалектика, но и научиться ею владеть. Владеть как методом познания, как революционно-действенным оружием. Так ставил вопрос Ленин, так ставит его партия сегодня. Материалистическая диалектика, учение о развитии, составляет в методологическом отношении живую душу, сердцевину концепции развития социалистического общества. Именно точка зрения развития дает ключ к пониманию этой концепции не как собрание положений, которые остается только затвердить, а как постоянно творчески обогащаемой системы взглядов, как инструмента познания и преобразования социалистической действительности. В этом суть дела. Изучение Маркса и Энгельса о развитии коммунистической формации, о двух ее фазах, исходил и Ленин, разрабатывая теорию социалистической революции, переходного периода, закономерного восхождения социализма по ступеням его социально-экономической зрелости. Сила нашей теории состоит в ее истинности, в соответствии объективному ходу вещей. Это в полной мере относится и к методологии, взятой на вооружение коммунистами, которую Ленин недаром определял как революционную диалектику марксистского реализма. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 137. Революционность марксистской диалектики состоит в том, что она предполагает критическое отношение к действительности, которую рассматривает как непрерывно развивающуюся, меняющуюся, обновляющуюся, как такую, в которой происходит постоянное отрицание старого новым. Поэтому и теория марксистского реализма, душой которого является диалектика, не есть нечто застывшее, закрытое от веяний живой жизни. Она призвана непрерывно обновляться, чтобы оставаться самой собой. Маркс, Энгельс и Ленин дали величайшие образцы творческого развития диалектико-материалистической философии, применение ее ко всем сферам действительности, природе, обществу и мышлению. Они показали образцы непримиримой борьбы со всеми и всяческими отступлениями от материалистической диалектики, борьбы за чистоту революционной теории. Нам предстоит непрестанно учиться у них владению диалектическим методом для анализа сложнейших проблем, творчески развивать марксизм-ленинизм на почве, на основе, на фундаменте самой этой теории, не отступая ни на гран от принципов. Да, вопреки всему, всему. Девиз «филистеры идут на меня» всегда будет для нас предпочтительнее девиза «под пятой филистера». Карл Маркс. Карл Маркс. «Филистеры идут на меня». Филистерство многолико. Оно, по выражению Фридриха Энгельса, царит на троне так же часто, как и в хижине сапожника. Оно рядится в рафинированные и утонченные формы, выступает не только в обличии трактирного политика и семейного деспота, но и в пышном одеянии глубокого мыслителя, оригинального философа, архиреволюционного борца, апостола свободы и демократии, респектабельного ученого, популярного поэта. вся жизнь Маркса и Энгельса